Драган рвет копье к себе, пытаясь уязвить Рейку в спину, рассечь ее острием, ударить древком, но она слишком опытна, чтобы попасть-то на такую жалкую уловку. Цзянь уже скользит по древку копья, отталкивая его, защищая хозяйку и одновременно рвясь к врагу. Удар, еще удар, еще. Рейка вплотную к Драгану, там, куда он ее сам допустил, сделав бесполезным преимущество длины его оружия. Я невольно приподнимаюсь в кресле, вцепившись в подлокотники, беззвучно прошу, Дави. Рейка не слышит меня, но и без того старается, непрерывно бьет, бьет и бьет. Цзянь так и мелькает в ее руках, каждый ее шаг сопровождает сияние звездного клинка, удары шипов и лианы под ногами Драгана. Но две звезды разницы, это две звезды разницы. Опыта схваток Драгану тоже не занимать, он окутывается голубым свечением, рассекает на части сковывающие его лианы, разрушает их духовной защитой и разрывает дистанцию. Теперь уже Рейке приходится изо всех сил спасаться от десятков ударов. Копье в руках Драгана жалит непрерывно. Он бьет в голову, ноги, живот Рейки, не давая ей и шанса приблизиться на длину Цзяня. Ей только и остается что отбивать, отбивать и отбивать сыплющиеся на нее удары. Ловер слева от меня шепчет. Хороша, ох как она хороша. И тут Драган ошибается, его копье проваливается в ударе на ладонь дальше, чем он мог себе позволить, а Рейка в тот же миг делает шаг навстречу. Голубой росчерк, сорвавшись с кончика копья, лишь срезает волосы ей над ухом, а она уже заплетает древко левой рукой, бьет Драгана Цзинем по пальцам, а затем пинает его в грудь. Первый удар был хорош, но в него было вложено мало силы, вряд ли она успела использовать что-то, кроме первого созвездия звездного клинка, и ему не хватило сил пробить покров Драгана. Второй же удар был откровенно плох. Не Рейке простым пинком пытаться сбить с ног более сильного противника. Драган даже не пошатнулся, надежно укрепившись опорой, и уже сам ухватил Рейку за ногу. Вспышка. Я не вижу обращения, но вот Драгану вложенной в человеческую технику силы хватает, чтобы пробить покров Рейки. Вдох, и они уже снова замерли в пяти шагах друг от друга. Только если Драган довольно скалится и был цел, то у Рейки вся штанина одеяния ниже колена, окрашена кровью. Он снова что-то ей говорит, а через миг они опять сходятся в схватке. И снова Рейка вынуждена защищаться, скованная жалящим копьем. Вдох, второй, третий. Вся арена замерла, надеясь на новую ошибку Драгана, надеясь, что Рейка сумеет прорваться через завесу жалящей стали. Тщетные надежды. На этот раз ошибается Рейка. Удар и сияющее голубым копье сметает со своего пути Цзянь и пробивает Рейке плечо. Они замирают друг напротив друга. Ухмыляющийся, что-то говорящий Драган, насадивший Рейку на копье и Рейка, поднявшаяся на цепочки, чтобы смягчить боль в раздробленной ключице. И вот это снова ошибка Драгана. Возможно, он хотел покрасоваться, возможно, он предлагал Рейке сдаться, возможно, он думал, что уже выиграл. Только Рейка так не думала. Когда-то давно, в битве ущелья стихии на моих глазах богомол насадил мою соученицу Зору на свою лапу клинок. От боли она ничего не соображала, не сумела даже услышать мой совет приказ пинком сорвать себя с клинка. Рейке не нужно было сегодня какого-либо совета или приказа. Я сумел дать ей достаточно опыта, чтобы она могла выжить даже в такой ситуации. Глупец Драган своим промедлением лишь дал Рейке время на то, чтобы наполнить созвездие техники. Когда Драгана опалило опасностью, он уже ничего не успел сделать. Ни отступить, ни сбросить Рейку с копья, ни защититься. Рейка рывком насаживает себя на копье до конца, буквально вбивает себя в Драгана. Себя и удлинившийся звездным клинком Цзянь. На этот раз покров Драгана не выдерживает, звездный клинок пробивает его насквозь, а через миг Рейка рвет Цзянь дальше, в сторону, рассыкая ему грудь, и Драган лишается еще и руки. Отшатывается ошеломленный, ослепленный болью, пытается отшатнуться, позабыв, что копье связало их двоих в одно целое. Но Рейка крепко вцепилась в копье, Драгана крепко сжимают ее плети, растущие из плит ринга. Только через вдох Драган отпускает древко, выплескивает из себя духовную защиту, уходит спиной назад, бросив свое оружие, а еще через миг, наконец, бьет гонг, заканчивая схватку. Голос распорядителя от ордена глухо сообщает. Ничья. Оба участника выбывают из схваток. К Драгану уже бегут дезирцы. Он еще стоит на ногах, но хлещущая из него кровь подсказывает, что дела плохи. Удар Рейка на два пальца левей, и она пробила бы ему сердце. Но и без того его двойная рана серьезна, рассеченная легкая и отрубленная выше локтя рука. Рядом с Рейкой тоже трое орденцев в синих и красных халатах. Но Рейка очерчивает вокруг себя круг сталью, не давая им подойти. Какого Дарса? Рейка что-то кричит, но ее голоса не слышно. Вдох не слышно, а затем распорядители арены явно что-то делают, и ее хриплый голос слышат все зрители арены. Протестую. Я не выбыла из схватки. Голос распорядителя от ордена мягок. Тебе нужно оказать помощь, ты достойно сражалась и теперь. Чушь. Я отказываюсь принять чужую помощь. Объявите меня победителем схватки. Девочка, на этот раз звучит голос распорядителя от Дизер. Ты просто истечешь кровью. С такой раной тебе не хватит обычного зелья, чтобы оправиться до следующей схватки, у тебя раздроблена ключица и тебе нужна помощь. Сторонняя помощь во время турнира запрещена, а значит, ты выбыла из него. Ничья. Протестую. Пусть вся арена будет свидетелем, что я отказываюсь от помощи. Без лекаря ты. Я и есть лекарь, мне не нужна чужая помощь. На этот раз в голосе распорядителя от Дизер нет ни следа сочувствия, лишь яд. Так значит, даже с копьем тебе не нужна помощь. Но Рейка лишь упрямо поджимает губы. Нет. Она поднимает Цзянь, через три вдоха он озаряется сиянием земной техники, и звездный клинок обрушивается на древко копья. Рейка рубит его у самой своей груди. Вся арена слышит ее хриплое, мучительное дыхание, слышит, как отрубленная часть древка падает на плиты ринга. Через миг Рейка опускается на колени, роняет меч, поднимает перед собой ладонь, а затем бьет себя в грудь, выбивая из себя обрубок копья. Арена вместе с ней заходится в мучительном выдохе, следом руки Рейки озаряются сиянием техник и запечатывают кровь. 10 вдохов лечения самой себя и она поднимается с колен, вскидывает подбородок, с вызовом спрашивая. Так кто же победил в этой схватке? Вдох тишины и короткий ответ. Победа за орденом. Миг трибуны молчат, а затем заходится в реве. Сначала в нем не разобрать слов, но затем откуда-то слева все четче и четче слышны выкрики, которые через 20 вдохов начинают орать все. Несгибаемые. Несгибаемые. Несгибаемые. Трибуны беснуются до тех пор, пока Драгана не уносят с ринга и пока Рейка не уходит с него. Ее даже ставят немного отдельно, перед всеми участниками от ордена. Видимо, чтобы все видели, что помощи она так и не получает. Глупая девчонка. Насколько схваток ее еще хватит? На одну. Следующий дезирец не будет ее щадить. Глупая и храбрая девчонка. Что же, этот голос мне знаком и уже надоел сегодня. Снова глава Дизер Болейн решил поболтать на всю арену, приятно видеть, что у ордена есть столь сильные духом ученики, такие таланты. Жаль только, что этих талантов теперь так мало в ордене, жаль, что даже лекарям ордена пришлось выйти на арену, чтобы защитить честь ордена, потому как больше некому. Ах ты ублюдок. Я даже не сразу сообразил, что это прозвучало не на всю арену, а лишь на всю ложу. И что сказал это не Ловер, как можно было ожидать, а Шандри. Через миг я услышал уже не его слова, а яростную мысль и речь. Быстро. Свяжитесь со всеми попечителями и управителями, которые есть на арене, пусть запретят своим личным ученикам. Ловер перебил его, ткнув рукой на арену. Поздно. Тут и там с трибун срывались редкие фигурки идущих. Они взмывали над зрителями и приземлялись уже на ринге. Через вдох стали слышны и их крики. Я, ДМ, личный ученик управителя Фомоса, прибыл защитить честь ордена. Я, Морн, личный ученик попечителя Кроуна, прибыл защитить честь ордена. Я. Ублюдок, Шандри грохнул кулаком по подлокотнику, сломав его и даже не заметив. Да сколько же ловушек ты сегодня приготовил? 6. На арену спустилось 6. Я улыбнулся и встал. Шандри вперил в меня злобный взгляд и прорычал. Коуда. Я помедлил и честно ответил. «Старший, сегодня я ясно понял одну вещь. Вот это все», — я обвел рукой лажу, потом пояснил, спохватившись, что мой жест непонятен, «вот это сидение в ложе, созерцание тога, как другие сражаются вместо тебя, сражаются по твоему приказу, вот этот выбор, кому отправиться выполнять твое смертельное опасное задание, с которого они никогда не вернутся, не для меня. Сегодня я достаточно выполнил ваших приказов и просьб, чтобы понять, это не для меня. Но уж тебе я никогда и не пытался приказывать. Ты, уже равный мне». Я оглядел халат, который был на мне надет, и кивнул. «И это тоже. Старший, вы присвоили мне ранг управителя, но сегодня я понял, что сит». Я запнулся, смягчил свои слова, оставаться в безопасности и распоряжаться жизнями других, не для меня. Это не мой путь. Мой путь ведет туда, вниз. Помедлив, я отступил к стене, уходя от большей части возможных взглядов, и оборвал рукава с черной вышивкой, затем оторвал и полосы с груди, поднял взгляд на ловера и спросил. «Брат ловер, не против, если объявлю, что я твой личный ученик?» Тот молча мотнул головой, а вот Шандри процедил. «Не мой». Теперь я перевел взгляд на него, согнул спину, прикладывая кулак к ладони. «Старший, боюсь, что это слишком быстро выдаст меня». «Выдаст». «Значит, ты и не надеешься скрыть себя». «Надеюсь, старший, но не до конца. Ты же понимаешь, какие проблемы ты принесешь этим себе и ордену». «Понимаю. Мальчишка. Возможно, но иначе, боюсь, в моем возвышении появится преграда, которая никогда не даст мне достичь высот возвышения. Иногда нам приходится выбирать, как выбрал когда-то Тала». Шандри побледнел, услышав это имя, а я прикусил язык. «Простите, старший, простите, если сегодня я подвел вас, и не беспокойтесь, я помню, что сегодня орден должен проиграть». Шандри промолчал на этот раз, лишь стиснул зубы. Я вскочил на парапет, а за моей спиной ловер недоверчиво прошептал. «Должен что?» Я промолчал, не я должен отвечать на этот вопрос, ушел рывком в небо. Миг падения, когда разъявленные рты трибун под ногами становятся все ближе и ближе, новый рывок, еще один. И я тоже стою на арене рядом с этими шестью и присоединяю свой голос к их голосам. Я, Атри, личный ученик Камтура Ловера, прибыл защитить честь ордена. На мне скрестились взгляды всех орденцев, что стояли здесь, под флагом. Моих старших соучеников, моих соучеников, Реки и Тога парня, что вышел вместе с ней от школы, тех шести личных учеников, что и перевесили чашу моего терпения и послушания, распорядителей арены. Рейка насмешливо подняла брови, явно смеясь над моим новым обликом и именем, смеясь даже с серыми от боли и страдания губами. Но выйти сразу, как Римила. Это было бы чересчур. Я постараюсь немного продержаться, скрывая свое настоящее имя. Скрывая все свои настоящие имена. Дизер, надеюсь, вы не разочаруетесь моим выступлением. У вас много ловушек для ордена, я же сумел приготовить только одну, себя. Один из личных учеников, кажется, ДМ, недоуменно переспросил вполголоса. Камтура Ловера. Убедившись, что его голос больше не разносится на всю арену, уже громче и смелее продолжил. Разве его ученик не Талав? Я улыбнулся в ответ. Не только. Но, помедлив, ДМ все же возмутился, засыпав меня вопросами. Но почему ты такой оборванный? Что за рванье на тебе надето? С каких пор у Камтура Ловера есть такой старый ученик? Я спросил в ответ. Думаешь, я обманываю? Ты видел, из какой ложи я появился? Судя по его лицу, видел, хотел еще что-то спросить, но тут заговорил тот самый распорядитель арены, с которым раньше совещались все участники от ордена, старший, назначенный орденом для сегодняшнего турнира. Довольно вам? Ну, довольно так довольно. Я шагнул к Рейке, прижал кулак к ладони и сказал вслух. Младшая, я восхищен твоей стойкостью. Ты достойная ученица нашего ордена. Мыслью же я отправил ей совсем другое. Но седьмой брат просто обязан будет наказать тебя неделей тренировок. Рейка, не имея возможности ответить мне мыслью, лишь возмущенно покрутила шеей, едва-едва, оберегая рану, а я усмехнулся и шагнул вплотную к ней, опуская руку на здоровое плечо. Напомнил себе, только без обращения. Спустя вдох я оказался в теле Рейки, метнулся сквозь его темноту к туману раны и отправил в него сияние лечебной техники. Раз, второй, третий. С сожалением вернулся в настоящий мир, покинув ее тело и так и не увидев там ее образа. Судя по тому, что никто вокруг не вопил о нарушении, у меня все вышло так, как я и хотел. Судя по порозовевшему лицу Рейки, ей стало легче. Жаль, что прямо сейчас я не могу продолжить. Один из личных учеников недовольно зыркнул на меня, видимо, возмущенный моей вольностью, но и только. Они все были больше заинтересованы тем, что происходило на ринге. А происходит там избиение. Парня, который вместе с Рейкой спустился на арену и уже успел выйти сражаться, буквально гоняли по всему рингу, осыпая техниками, на нем уже с десяток ран, но дезирец, из какой бы фракции он ни был на самом деле, и не думает жалеть его. Мне даже кажется, что он нарочно не торопится завершить схватку одним ударом. Нет, показалось. Каменные шипы ударили снизу, подкидывая парня, пробивая и ломая ему ноги. Тут же, без промедления ударил гонг, заставляя дезирца погасить обращение. Он что, хотел нанести еще один удар? А вот и победа клана Дизер. Что же, у меча нет глаз и не всякий удар можно остановить. К тому же, ордену ли ставить нам в вину, что схватки на ринге так ожесточились? Распорядитель ордена возразил. Почему бы не поставить этого в вину Дизер, который и начал все это сегодня? Дизерец ответил ему лишь хохотом, который разнесся на всю арену. Ха-ха-ха. Все ясно. Дизер дождались повода и даже победу Рейки обернули в свою выгоду, заставили спуститься на арену всех смелых и талантливых учеников Ордена, и сразу подняли ожесточение схваток, роня и калеча орденцев сверх меры. Но в такое всегда можно играть вдвоем. Рейка неплохо это показала. Я повел взглядом, оглядывая наших участников. Все внимательно слушают, что говорит им распорядитель Ордена. Поэтому мы выберем кого-то сильного, чтобы не допустить подобного, чтобы быстро закончить схватку. Дизер могут поступать как хотят, но я же напоминаю вам, что... Мне стало все это неинтересно и я молча двинулся к рингу. Стой. Эй, Атри, стой, говорю тебе. Я лишь принялся шагать шире. Какие-то три вдоха и я уже внутри формации защиты. Голос распорядителя позади как отрезало, хотя шум трибун и голос Рейки я слышал. Давай, покажи им. И не только ее голос. Знаешь его? Этого Атрия. Рейка хмыкнула. Первый раз вижу, но ведь болеть за своих нужно даже тогда, когда их не знаешь, верно? Я усмехнулся. Хорошо сказано. А мне, наконец, пора не только болеть, но и поучаствовать. Напомнил себе снова. На этот раз правила схватки, никакого панциря Раака с когтем. Они очень приметные. Остальное можно, но очень нежелательно. Коснулся кисета, на ходу частью сознания перебирая вещи в нем. Где же я положил их? Нашел. Вот она эта полка. Быстро я позабыл свое обещание всегда носить на поясе кинжал, чтобы не остаться без оружия. Ну да ладно. В моей руке появился цзянь в потертых ножнах. Все, как я и просил у старшего тизиара, никаких примет, что это оружие вышло из рук сектанта. Главное же, что на нем сосуд духа. Мгновение я медлил, а затем вытащил меч, но оставил ножны в левой руке. Проверим, сумею ли я повторить старый трюк, став гораздо сильней. Трюк, который однажды применил на улицах Морозной Гряды. Еще один шаг и я заступаю за границу самого ринга, большой, квадратной площадки, мощенной каменными плитами. Распорядитель от ордена оглашает на всю арену. Атрий. Просто Атрий. Ни восходящей звезды, ни скрытой, ни таинственной. Ну и ладно. Все равно, уверен, сегодня будет звучать совсем другое мое прозвище. Из-под флага Дизер вышел вперед мой противник, а у меня в голове раздался голос Шандри, донесенный до меня мыслей речью. Из водопадов, обучается в их академии второй год, не хватает звезд с неба. К нам в город вообще не приехал никто из их самых лучших. Быстр, силен, предположительно четвертой звезды, больше полагается на меч и оружейные техники, чем на схватку на расстоянии. Выпустили кого не жалко, чтобы проверить тебя. Я спросил. А стихия? Ответ Шандри сочился недоумением. Разве ты не видишь прядей в его волосах? Ветер. Едва Шандри закончил, как распорядитель Дизер объявил мне имя противника. Велий. Просто Велий. И даже имя похоже. Два безвестных, ничем не знаменитых ученика фракции вышли на ринг. Ну что же, для начала я потяну время, насколько это возможно. Раз уж нас меньше и нам нужно больше отдыхать, чтобы восстанавливать силы, то я постараюсь дать нам больше этого самого времени. Проверка. Гонг. И не следа жара опасности вокруг или уколов прозрения в спину. Я недоверчиво склонил голову к плечу, вглядываясь в неторопливо шагающего ко мне Велия. Это он и впрямь даже не пытается атаковать меня и не может причинить мне неприятностей на своем уровне возвышения или же мне стоит самому понизить свой уровень, чтобы более правильно воспринимать его как противника. Обойдется. Я просто неторопливо двинулся ему навстречу, использовав лишь первое созвездие единения со стихией, то, при котором вязь узоров на коже не выползает из халата. Когда между нами осталось 10 шагов, он остановился и сказал. Атри, да. Первый раз слышу твое имя. Я равнодушно пожал плечами. Могу ответить тебе точно теми же словами, первый раз слышу твое имя. Велий усмехнулся и поднял меч. Нападаю. Через вдох он сорвался с места, заставив меня почувствовать легкий ветер опасности. Действительно, не хватает звезд с неба. Шаг влево, пропуская сталь чужого меча мимо, ударить ножными по руке, Цзиним рассыч какую-то летящую в меня технику, три быстрых шага назад отступая. Велий усмехнулся, повел плечами и снова рванул вперед, осыпая меня ударами. Я встретил его сталь к стали, едва сдерживая напор его техники усиления. Мечом в грудь, ножными в колено. Гляди-ка, а ведь у меня получается. Только ножны бы, как и в прошлый раз, потяжелей, обитые сталью. Этот Велий, мастер, даже не заметил, что я ударил его в колено, даже не потратил покров, положившись на крепость тела, а лишь попер вперед, тесня меня градом ударов. Так я и пятился, едва-едва отбиваясь и почти не пытаясь напасть в ответ. Единение расходует стихию, которой у меня полное средоточие, ее мне не жалко, все равно почти ни на что другое я не могу ее пустить, даже став предводителем. Крохи, которые я расходую на самые простые шаги и оружейную технику Саул, не в счет. Все равно энергии в средоточии у меня не так много осталось после поисков убийцы, мне скоро придется восстанавливаться круговоротом. Но не после этой схватки. А вот Велий вел себя не так, как должен. Злиться, когда противник ускользает от половины твоих атак, это в порядке вещей, но не до такой же степени. Ножны хрустнули, не выдержав очередного удара, разлетелись обломками во все стороны, и я рывком ушел вперед и влево, выигрывая себе время. Где эта штука? Где ломатель мечей погибшего от рук Кирта Думейна? Распорядитель Дизер возмутился. Да сколько этот ваш Атри может бегать по рингу? Что не так? Этот ваш Велий пусть перебирает ногами быстрее, наконец, догонит его. Вот он. Я сумел отыскать это странное оружие. Привычная рукоять меча, обтянутая кожей, гарда в виде позолоченной пасти яростного зверя и четырехгранное стальное тело палица с гравировкой по граням. Велий на вдох замер, под его ногами засеяло обращение и он тут же ринулся на меня, став быстрее. Но мне даже не понадобилось второе единение, просто на этот раз я действительно с трудом успевал отбивать его удары, а не просто делал вид, и ломатель мечей пришелся как нельзя кстати. Что мне не нравилось, так это то, что все больше и больше ударов целились мне в глаза, сердце и средоточие. Цзянь заметался передо мной, разрушая летящие в меня техники. Ветер опасности и я снова отступаю, призрачные мечи бьют в пустое место, а мой меч снова скрещивается с Цзинем Велия, не может же он раз за разом попадаться на одну и ту же уловку. Удар в плечо. Встретить его сталью, позволить лезвию пройти на палец выше плеча. Удар в пах, отбить. Укол в грудь, встретить его ломателем, отводя левий, ответить уколом в открывшуюся подмышку. Удар, удар, удар, жар опасности. Призрачный меч, который появился в левой руке Велия, не сумел пробить покрова, а через миг я снова сбежал, уйдя рывком вперед и вправо. Раздался рев распорядителя. Ого! Наконец-то, Велий сумел достойно зацепить своего противника. Неужели орденец начал выдыхаться? Я опустил взгляд, засунул палец в дыру халата. Этот удар был нанесен слева, в бок, под углом и пришелся по итогу точно в средоточии. Поднял взгляд на Велия. «Ты в своем уме?» Тот оскалился. «Что не так?» «Техника немного промазала». «Что не так?» «Промазала». Я снова сошелся с ним сталь к стали, сталь против техники. Но в этот раз потратил время на то, чтобы починить себе его указы и контракты. Ничего. Над ним не оказалось ничего, чтобы заставляло его служить Дизер или пытаться пока лечить меня. Он сам решил, что я его что? Унизил перед зрителями или товарищами. Он сам решил, что можно бить насмерть. Ну ладно, мы тут уже достаточно носимся по рингу, вдохов 100, не меньше. Пора заканчивать. Вязь единения расползлась по моему телу вторым созвездием. Шаг вперед, сталь к стали. Как мне когда-то давно объяснила Великор, покров у воина, это очень хорошо, но он не защищает, если противник сильнее и быстрее тебя, если он выкручивает тебе руку. Покров защищает лишь вдох и лишь от удара. Скользнуть ближе, пропуская чужую сталь у груди, принимая чужую технику в тело, вбивая ломатель ему между ног и вымазываясь плечом в грудь Велия, заплетая ему левую руку. Мне понадобился как раз вдох, чтобы сломать ему эту руку. Короткий крик боли. Никто еще ничего не понял, никто еще не поднял руку, чтобы ударить в гонг и остановить схватку, а я уже крутанулся вокруг Велия и снова стоял перед ним меч к мечу. Вдох мы глядели друг на друга, а затем Велий попытался ударить техникой, но я просто шагнул сквозь нее, растворяя ее в духовной защите. Он попытался ударить сталью, но она лишь безвредно скользнула по покрову, а через миг я заплел ему уже правую руку, выпустив из рук ломатель Эцзянь. Не пятой звезде мастера соревноваться в силе с предводителем, пусть и первой звезды, который усилил себя единением со стихией. Уже 7 ее узлов усиливали меня так же, как человеческие техники среднего качества. Сейчас на мне была вязь 61 узла. Если Вилли и знал столь же достойную технику усиления, то использовать ее не успел. Правая рука Виллия жутко, неприятно хрустнула, когда я выломал ее первый раз. В плече. Когда я сломал ее в локте, Вилли заорал, и тут же ударил гонг. Я отпустил его и сделал шаг назад, чтобы не давать повода заявить о нарушении правил. Несколько мгновений никто ничего не говорил, а затем раздался голос распорядителя от ордена. Как необычно закончилась эта схватка. Выходит, что Атри, личный ученик Ловера, обладает выдающейся силой или очень хорош в техниках усиления. Признаюсь, это первый раз, когда я вижу, чтобы схватка мастеров завершалась подобным образом. Может, Атрию следует и вовсе выступать безоружным. Ха-ха-ха. Не вижу ничего смешного. Я слушал спор распорядителей, которым они то ли развлекали зрителей, то ли тянули время, когда меня позвали со спины. «Атри, выходи». Я оглянулся. Звал меня Гилой, стоявший у границы формации защиты. Мгновение я глядел на него, а затем улыбнулся. «Зачем? Что зачем? Ты выиграл схватку, покинь ринг, теперь очередь Дизер». «Точно». Спохватившись, я зашагал к Гилаю. Как неудобно вышло. Я упустил время, пока лечил Рейку. Если бы я тогда сразу ответил на ход Дизер, то сейчас бы просто остался на ринге, потому как была бы наша очередь выставлять участника. Шагнув за линию формации, я остановился. Гилай, уже шагнувший прочь, замер, смерил меня взглядом. Чего встал? Я пожал плечами. Я только разогрелся. Сразу и отвечу на их вызов, а вы пока отдыхайте. Гилай катнул по щекам желваки, но спокойно заметил. Атри, ты, конечно, личный ученик Ловера, а он Камтур, но здесь и сейчас мы все лишь участники турнира. У нас есть назначенный старший, есть план и все должны ему следовать. Ты и так уже выделился, друг, показал характер, когда без приказа шагнул на ринг. Давай будем действовать сообща и по правилам. Не думаю, что стоит добавлять к турниру еще и споры возле ринга о том, кто сейчас должен сражаться. Не ты, друг. Какой он рассудительный. Прямо не узнаю его. Не сумев сдержать улыбки, я кивнул. Хорошо. И шагнул на этот раз вперед первым, оставляя его за спиной и не давая ему увидеть мою широкую улыбку. Так, значит, так. Как приятно все же находиться здесь внизу, среди всех, а не сидеть в ложе, не болтать и не думать о том, что может свести с ума. Заодно гляну, как там Рейка. С такой раной, сколько бы я ни влил в нее лечебных техник, следующая схватка станет для нее последней. Нужно убедиться, что она это понимает и не будет биться до последней капли сил или крови. Гилой догнал меня, пошел плечом к плечу. Еще одно, А3. Дела сегодня и так идут совсем не так, как ожидалось, поэтому не добавляй проблем нам всем, друг, жестокости и крови сегодня и так через край, не давай дезирцам лишний повод ожесточиться. Ты ослеп, наблюдая за схваткой. Я остановился, снова засунул палец в дыру на своем халате, ту самую, и сказал. Удар шел слева, вот так, видишь, куда пришелся в итоге. Ты это видел? Гилой нахмурился и поджал губы, признался. Не видел. Может, случайность во время схватки. Я вскинул брови, без слов отвечая на эту наивность, и Гилой выругался. Да что с ними всеми не так? Он же даже не дезирец, откуда между нами обиды? Я молча пожал плечами, занятый другим. Навстречу нам шагала Великор. А вот она точно такая же, какой я ее навсегда запомнил еще в школе Ордена Морозной Гряды. Холодная, невозмутимая. Я на миг оглянулся. Дезирец уже вышел на ринг, а я даже его имя пропустил мимо ушей. Кто же он, если против него отправили Великор? Спохватившись, я вновь уставился на Великор, оценивая глубину и непроглядность ее силы и едва не поджал губы, сумев это сделать. Хорошее, глубокое озеро, но вот вода его стала прозрачней, чем была до города древних. Она отстает, как отстал когда-то в городе древних Гилой, что шагает плечом к плечу со мной. Как, неприятно это видеть. А ведь в городе тысячи этажей, когда Великор прибавила две звезды, я радовался росту ее силы, гадал, насколько сильнее и опаснее она станет, когда она добавит к талантам сражения и меча новые техники. Как так вышло? Как вышло, что прибавив еще звезд, получив в Академии техники, она начала отставать? Я ведь не получил новых сильных техник, не открыл узлов предводителя для стихиальных созвездий поступи или когтя. Неужели дело в том, что та череда смертельных схваток на хребте трав настолько закалила меня? Или же дело в том, что мне теперь доступен, как предводителю, непрерывный покров? В размере второго средоточия, заполненного стихией, которую я могу обратить в яд. В силе и крепости тела, которую добавил мне новый этап возвышения. Гадать можно долго, действительности не изменить, сейчас Великор, девятая звезда мастера или же пиковый мастер, мне не соперник. Жаль. Великор смерила меня коротким ответным взглядом, а через миг мы разошлись, едва-едва не задев друг друга плечами. Едва мы добрались до остальных, как распорядитель от Ордена объявил на всю арену. Великор. Настоящее сокровище Ордена, ледяная фея вновь выходит на ринг, чтобы постоять за честь Ордена. Я поморщился. Вот уж нахваливает. Это чтобы дизер лучше поняли, кого не следует жалеть в схватке. Обернулся, чуть прищурился, заставляя ринг приблизиться, чтобы не упустить ни одной детали схватки, но, словно назло, весь вид тут же загородил тот распорядитель арены, что наставлял моих соучеников и давал советы, кому выходить для схватки. Если бы он еще что-то дельное сказал мне, так нет же, по сути, лишь повторил то, что уже говорил мне Гилой, слушаться распоряжений, не ломать выстроенной стратегии схваток. Слова то какие. Я словно вернулся в академию на очередной заумный урок. Хорошо, что тот же Кселим подобной заумию не страдал и чаще выражался более ясно и просто. Я покивал, безоговорочно соглашаясь с этим средних лет идущим. Да, да, да, конечно. Он смерил меня недовольным взглядом. Я что, разучился удерживать на лице необходимую безразличную маску понимающего спокойствия. Или что-то не так с голосом. Но все же распорядитель шагнул в сторону, давая мне возможность увидеть, как сражается Великор. Это было все так же великолепно. Все та же завораживающая красота неудержимой, опасной стали, для которой нет преград, танец клинка, разрушающего перед собой все и рвущегося к цели, несмотря ни на что. Кто бы ни вышел против нее, какое бы возвышение у него ни было, он не был ей равным. Что бы он ни использовал, какие бы техники ни обрушивал на Великор, он не сумел ее остановить или ранить. Ей понадобилось полсотни вдохов, чтобы прорваться сквозь все техники, загнать его в ловушку и трижды ранить. В этот раз Шандри не помогает мне рассказом о дезирце, и я негромко спрашиваю у стоящего рядом Гилая. Это кто? Он недовольно косится на меня, но отвечает. Один из младших талантов дезир. Седьмая звезда. Быстр, вынослив. Я киваю. Кратко и ясно. Есть только одно но. А он не слишком ли хорош для седьмой звезды? Гилай хмурится, но лишь молча пожимает плечами, и тут на ринге все подходит к концу. Великор, загнав противника в угол ринга, замирает с отведенным к плечу клинком, предлагает. Сдавайся. Я, предводитель, отчетливо слышу ее голос, несмотря на почти две сотни разделяющих нас шагов, а уж рев ответа ей, слышат вообще все, стоящие здесь, внизу. Нет. Ни за что. Дезирец вскидывает руку, которая озаряется сиянием обращения. Через миг в Великор отправляется целый шквал огненных всполохов. Цзянь в ее руке сияет, размазывается от скорости, разбивает технику, превращая ее в тысячи искр, дотягивается до дезирца и жалит его. Первый выпад он принимает на свой меч. Второй приходится ему в плечо и встречает на своем пути покров. Затем целый вдох мы слышим только звон стали. Дезирец прижат к самому краю ринга, полшага назад, и он проиграл, прорваться в сторону ему не дает меч Великор, а едва вдох истекает вместе с покровом, как Великор снова жалит его, на этот раз в бедро. Сначала в одно, затем в другое. Слышен ее жесткий, злой голос. Распорядитель, признайте его поражение. Нет. Но бьет гонг, останавливая схватку. Великор тут же отступает и пылающий меч дезирца рассекает пустоту. Раздается рев распорядителя. Довольно. Схватка окончена. Великор сделала еще 10 шагов спиной вперед, не сводя глаз со своего раненного и проигравшего соперника. Проигравшего, но не принявшего поражение. Только после этого она развернулась и показала ему спину, а едва оказавшись под флагом ордена, среди нас, опустилась на землю, погружаясь в медитацию. Не так уж и легко ей далась эта схватка, как мне казалось со стороны. Или же пришло время. Какая это ее схватка по счету с начала турнира? Четвертая, пятая. Следующие схватки прошли не так хорошо для нас. Возможно, наш распорядитель боя делал ошибки, но, скорее всего, дело в слабости наших участников. Вылетел последний из тех, что спустился вместе с Рейкой. Вылетели четверо из тех, что спустились со мной. Вылетело и двое старших соучеников, что даже после излечения не сумели догнать Великор или Точтала. Все они яростно сражались, но это ничего не изменило, их противники были слишком сильны для них и были слишком жестоки, каждый из парней сдался только получив серьезную рану, а то и не одну. И никто из Дизер, Арконы, Кенкута или Арасы не думал вести схватку подобно Великор, нанося удары в руки или ноги. Нет. Впрочем, никто больше и не бил в средоточии, как вышло в моей схватке. Нас под знаменем ордена оставалось все меньше и меньше, а вот дезирцы таяли гораздо медленнее, чем мне хотелось. Так что не очень оказался прав Гавл, когда говорил мне, что главное добавить участников от ордена, чтобы они успевали отдыхать. Что-то это почти ничего не изменило. Хотя та же Великор хотя бы получила больше времени для медитации. Вперед шагнул Ганвал. Я хотел было привычно толкнуть локтем Гилая, требуя от него рассказа о противнике Ганвола, но того рядом не оказалось. Я в удивлении крутнул головой, высматривая его, и нашел его рядом с Ираей и Рейкой. Ну и отлично, мне ведь тоже нужно ее провидать, а не только, позабыв обо всем, глазеть на схватке. Выглядела она получше. Не только к губам вернулся более естественный цвет, но и цвет лица стал лучше. Рану перетянули плотной повязкой, руку согнули в локте и плотно примотали к телу в таком положении. Даже такая тонкая кость, как ключица, не может срастить в мгновение ока. Оказавшись плечом к плечу с Гилаем, я снова его толкнул локтем и указал на ринг. «А этот кто?» Он ожег меня взглядом, буркнул. «Друг, я не нанимался тебе болтать языком. Просто молча гляди на схватки и все. Как все мы». Ирая улыбнулась, зажала ножны меча под мышкой и подняла руки, складывая их в приветствие идущих. «Прости его. Его зовут Гилай, и иногда мне кажется, что огонь коснулся его сильнее прочих, сделав его похожим на себя, вспыльчивым, нетерпеливым и горячим. Я Ирая и стараюсь его уравновешивать. Мгновение я не понимал, чего она от меня хочет, все так же прижимая кулак к ладони и пристально на меня глядя. Затем до меня дошло, и я ответил ей тем же жестом и представился. Я Атрий». Ирая кивнула и опустила руки. «Приятно познакомиться, Атрий», ухватив меч посередине ножен, махнула им, указывая на ринг. «Там тот, с кем нашему собрату Ганволу не справиться. Райлан. Один из ярких талантов Дизер. Говорят, что он был учеником у предводителя Арика. Ты же слышал о нем, Атрий. Незримая смерть», я мельком глянул на ринг, где они сошлись в схватке на клинках. «Выходит, что он владеет формациями. Так почему же не использует?» Гилай феркнул. «Возможно, потому, друг, что он восьмая звезда, на две звезды сильнее Ганвола и может победить даже без этого». Я кивнул. «Так вот каков вес таланта. Даже пройдя город тысячи этажей, получив несколько недель медитации в павильоне здоровья, поддержку Академии, Ганвол за год стал лишь шестой звездой, по-видимому, уперевшись в преграду. А Великор, Гилай, Тачтал и прочие, не заметили этой преграды, поднялись до девятой, а то и десятой звезды». Всмотрелся в Гилая и Ираю, оценивая глубину и темноту их силы. Первый не так опасен, как Великор, а вот Ирая все равно слабее его. И прилично. Ее талант хуже. Печально. Спохватившись, что я слишком долго и пристально на нее гляжу, да еще и в присутствии Гилая, горячего парня, который и Римила ревновал к ней, я перевел взгляд на Рейку. Не хватало еще и Атрию добавить этой же проблемы. «Гляжу, тебе лучше, несгибаемая». Рейка феркнула. «Буду надеяться, что у меня появится другое прозвище, более приятное. Например, такое, где оценят твою красоту. Почему бы и нет? Разве я не достойна этого?» Улыбнувшись, я шагнул ближе, положил руку ей на плечо. «Ты молодец». И отправил духовный взгляд в ее тело. Первое, что я увидел, это висящую в темной пустоте крошечную фигурку Рейки, окутанную зеленым сиянием. Отправил ей мысль. «Слышишь меня?» Она кивнула. Со вздохом я предположил. «Но ответить не можешь». Она лишь развела руками. «Жаль». А я на миг решил, что хоть здесь, где важно то, как сильно духовное зрение лекаря, можно обойти ограничения на мысли и речь. Но нет. Одного меня не хватает на то, чтобы поддерживать общение для двоих. «Полетели, оглядим твою рану», — Рейка беззаботно махнула рукой, но я настоял. «Хочу увидеть сам». Ну, в общем, она была права, туман раны был редок и, судя по всему, единственное, что здесь требовалось, — время, которое залечит остальное. Поэтому я махнул рукой. «Возвращаемся». Первое, что я услышал, когда увидел обычный мир, был голос Гилая. «Эй, друг, вы знакомы, что ли?» Мгновение я раздумывал, как поступить, а затем привычно придумал историю, смешав ложь и правду. «Знакомы. Я же ученик Камтура отделения дорог, а она со своим отрядом помогала именно нашему отделению в конце дикого времени». «Ясно», — Гилай кивнул, покосился на руку, которую я так и не убрал с плеча Рейки, и повторил. «Ясно», — через миг, вперив в меня взгляд прищуренных глаз, спросил. «Только почему же она сказала перед этим, что первый раз тебя видит, друг?» Я растерялся, но Рейка тут же феркнула. «ПФ. Все тебе объясни, друг. Откуда же я знала, что Атри признается? Обычной выпускнице школы, пусть и столичной, до личного ученика Камтура очень и очень далеко, знаешь ли, приходится молча страдать и сжимать гордость в кулачек. Ты же меня понимаешь, старший. А ты, старшая. Гилай зажмурился на миг, а затем помотал головой. Так. Ничего не хочу знать. Так зачем спрашивал, старший? Но насмешливый вопрос Рейки остался без ответа, Гилай уже развернулся и, подцепив за локоть Ираю, едва ли не бегом бросился обратно к остальным под смех Рейки, оставив нас одних. Я с улыбкой проводил их взглядом, а затем до меня дошло, что именно сказала Рейка и кем она нас выставила перед ними. Ах ты! Только выздоровей у меня. Клянусь, седьмой брат действительно возьмется за ремень. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка. Вот и свершилось. То, чего так долго ждали, произошло. Леград на арене. Что же, пожалуй, самое время поставить лайк. Вернуть его на заслуженное место. Нота Бейни. С вами был Цокольный этаж, https://searchflower.ru/, на котором есть книги. Ищущий добрящит. Понравилась книга? Наградите автора лайком и донатом. Чемпион. Второй пояс, https://author.today/work/240009.